Суп-пюре из цветной капусты с гренками. На 4 порции 400 граммов цветной капусты, 800 миллилитров воды, 1 луковица, 1 морковь, 2 картофелины, 4 ломтика белого хлеба, сливочное масло, зелень, укропа и петрушки, соль, перец по вкусу. Цветную капусту разобрать на соцветия. Положить в чашу для варки риса. Картофель, морковь и лук почистить, порезать и добавить к цветной капусте. Добавить воду, соль, перец. Готовить на пару под крышкой 40 минут. Измельчить в блендере. Подать со сметаной и гренками. Белый хлеб порезать кубиками и слегка обжарить на сливочном масле.